Глава 15. Лапка. «Зачем ты вчера пыталась напиться?» — спросил Донал, когда я, наконец, перестала реветь. Он вернулся в кресло у окна и усадил меня к себе на колени, продолжая обнимать одной рукой. Подал кружку с кофе, который я сразу начала отхлебывать мелкими глотками в попытке потянуть время перед ответом, изгорая от стыда. Как-то получилось, что, начиная со вчерашнего вечера, наше общение было для меня сплошным позором. Сначала я, вломившись в номер без спросу, застала своего нового владельца в весьма пикантной ситуации, затем залпом опустошила бутылку коньяка, тем самым заставив его возиться с собой не самым приятным образом. И как будто всего этого было мало, разбудила ни свет ни заря рыдающая и измазанная кровью. Но больше всего было стыдно даже не за то, что я предстала перед Ральфом в один из самых сокровенных женских моментов, которые принято скрывать, а за то, что так плохо о нем подумала. Сейчас уже было невозможно представить, что этот человек, который, несмотря на все доставленные ему неудобства, так трогательно заботится обо мне, мог бы воспользоваться моим бесчувственным телом и беспомощным состоянием. «Для храбрости», промямлила я, наконец, под внимательным взглядом Донала. «Мне подруги посоветовали, чтобы расслабиться». Он фыркнул в свою кружку, сдерживая смех. «Для храбрости тебе хватило бы половины бокала, а ты рисковала серьезной отравиться. Даже того количества алкоголя, которое успело всосаться в кровь, хватило, чтобы вырубить тебя до утра. Как сейчас себя чувствуешь?» Я замерла и мысленным взором пробежалась по телу. Продолжал надоедливо ныть низ живота, но в общем и целом все было нормально. «Хорошо, спасибо». «Да не за что», — Донал отхлебнул из чашки. «И пила ты зря. Я все равно собирался тебя вежливо выпроводить». «Почему?» В этом вопросе внезапно прозвучало больше обиды, чем удивления. И это стало еще одной гирькой на чашу моего позора. «Потому что хотел вернуть Галю», — невозмутимо отозвался Донал. «Девушку, которая была здесь, когда ты пришла. Последние месяцы к себе в номер я приглашаю только ее». «Ага, ее. И еще Аллу, и еще нескольких похожих. Вот с такими титьками». «Просто неудобно было тебя сразу разворачивать», — продолжал он, не замечая моих надутых губ. «Думал, схожу в душ, объясню все, и мы уйдем вместе. Ты к себе, я в бар за Галей. Из ванной вышел, а ты тут уже в зюзю. Вот и пришлось планы изменить. Куда тебя в таком состоянии?» Я виновато потупилась, решила, что надо хоть как-то объясниться за свое недавнее поведение, и пробормотала. «А я проснулась почти голая, и живот болел, и все остальное. Вот и подумала с просонок, что вы...» Донал иронично поднял брови и приложил палец к моим губам, вынуждая замолчать. «Давай договоримся. Во-первых, не вы, а ты. Мы с тобой вроде как собираемся вступить в довольно близкие отношения, и выкать, даже несмотря на разницу в возрасте, уже неуместно. А во-вторых, не оправдывайся. Ты имела все основания такое подумать, учитывая обстоятельства и место нашего знакомства». Я тихонько кивала, опустив глаза. Стыдно все еще было, но уже терпимо. Ровный голос Донала успокаивал, его рука, обнимающая меня поверх халата, тоже. Я вдруг осознала, что впервые сижу на коленях у мужчины и странным образом чувствую себя так, словно это самая естественная вещь на свете. Хотя, если подумать, чего мне уже стесняться после ночных и утренних событий, вряд ли мы друг друга сможем еще чем-нибудь удивить. Молчание затянулось. Ральф пил кофе, а я украдкой поглядывала на него сквозь упавшие на лицо влажные после душа волосы. Черты лица Донала уже не казались мне такими грубыми, как при первом знакомстве. Их внешняя резкость больше не обманывала меня. Даже глаза, выглядевшие до этого черными, вблизи оказались темно-карими, теплыми, цвета крепкой заварки. А еще у него были ресницы, которым позавидовала бы любая девушка. пушистые, длинные, цвета черно-бурого лисьего меха, из которого мама когда-то шила мне шапку. И на вид такие же мягкие. Захотелось потрогать их, чтобы проверить, не обманчиво ли это впечатление. Но я, конечно, не осмелилась. Кофе кончился. Тоскливо заглянув в опустевшую кружку, я вздохнула и замерла. Пытаться слезть с колен Ральфа казалось невежливым, сидеть дальше, как ни в чем не бывало, наглым. К моему облегчению Донал допил свой кофе одновременно со мной и, поставив обе наши кружки на столик, осторожно пересадил меня в кресло. Уже стоя протянул руку, провел пальцами по моей правой щеке, там, где под зеленой сосновой лапкой угадывался шрам. «Расскажешь мне об этом?» Я с готовностью кивнула, но Ральф добавил. «Не сейчас. Сейчас мне нужно пойти пообщаться с людьми. Номер в твоем распоряжении. Можешь посмотреть телевизор или взять из холодильника что-нибудь поесть. Но я бы рекомендовал отдых. Ты сейчас немного больна, да и ночь выдалась не из легких. Поспи еще, а я разбужу тебя, когда вернусь». Я опять кивнула и молча смотрела, как он берет с прикроватной тумбочки часы, застегивает на руке, поправляет перед зеркалом воротник рубашки, рассовывает по карманам мелкие вещицы. И только когда Донал направился к двери, вспомнила что-то, как мне тогда показалось, очень важное, и окликнула. «Сударь!» «Ральф!» Он без удивления обернулся. «Просто Ральф. Что тебе?» «Можно я и дальше буду петь в ресторане по вечерам? Вы мне разрешите выступать?» «Не вы, а ты. Разрешу. Выступай на здоровье, если тебе нравится». Донал опять направился к двери, но я вспомнила еще кое-что, не дававшее мне покоя с нашей первой встречи. «Ральф, а можно еще спросить?» На этот раз он облокотился о косяк, всем своим видом выражая терпеливое внимание. «Спрашивай». «Ты ведь с Запада, правда?» Он как будто с досады шевельнул плечами, но ответил охотно. «Оттуда. Если хочешь спросить про мой великолепный русский, то мои родители москвичи. Одни из тех, у кого хватило смекалки понять, к чему идет дело, и сбежать за границу, пока не упал железный занавес. Еще до моего рождения. А теперь ложись спать. Успеем еще наговориться». Ральф ушел, а я осталась сидеть в кресле, глядя на закрывшуюся дверь и пробуя на вкус только что прозвучавшие слова. Хватило смекалки понять, к чему идет дело. Сбежать за границу. В душе опять защемило. Я бы не смогла объяснить, почему, но, произнося это, Ральф снова неуловимо напомнил мне Дэна. Напомнил так, будто я заглянула в будущее и увидела своего потерянного друга, ставшего взрослым. С той минуты, когда я свернулась под одеялом и мгновенно уснула в номере, улучшенный стандарт самого дорогого отеля «Оазиса», время снова рвануло вперед. Потекло ровно и почти без происшествий, отмеряя новый виток моей жизни, в которой теперь был Ральф. Ральф показывался на острове так же часто, как и Еринкин Ян. Почти каждую неделю на выходных. Эти дни я проводила с ним, отвлекаясь только на выступления в ресторане. Вместе нам было легко и просто. Может быть, потому что во время своих памятных злоключений в его номере я исчерпала все запасы своей стыдливости, после чего стесняться уже не получалось. Даже наша первая близость прошла для меня без особых эмоций. Тем более, что произошло это не сразу. Мои месячные, нагрянувшие так не кстати, продлились 4 дня. И все это время я чувствовала себя вялой и разбитой. Дни проводила с Ральфом, а ночь, когда к нему наверняка приходила Галя, Алла или кто-нибудь не менее грудастый, возвращалась в наш домик, к Еринке. Еринка очень помогла мне отнестись легче к моему, как я думала, несмываемому позору. Она так хохотала, слушая про выпитый коньяк, выставленную вон Галю и весьма неординарно разбуженного поутру Ральфа, что я тоже начала улыбаться. И в конце концов решила, что ничего ужасного не произошло. Когда мои, как называла их Агафья, критические дни подошли к концу, и я почувствовала себя лучше, Ральф узнал об этом первым. Я слишком хорошо помнила слова Иринки о том, что здесь с нами в любой момент может случиться все, что угодно, и сама попросила у него разрешения прийти на ночь. Ральф кивнул и провел тыльной стороной ладони по моей щеке, по правой щеке с сосновой лапкой, словно пытаясь разгладить прячущийся под ней шрам. Он не часто ко мне прикасался, мог разве что приобнять за плечи, убрать за ухо непослушную прядь волос или легко поцеловать в губы, прощаясь до следующего утра. Но все изменилось после того, как я впервые легла с ним в постель, легла не как упившееся до беспамятства тело, но как женщина, точнее, как та, кому еще только предстояло ею стать. Иринка и здесь оказалась права. Объятия и поцелуи были приятны. Мне понравилось, как руки Ральфа обтекали мое тело, повторяя его изгибы, поглаживая и сдавливая. Понравилось и скольжение горячего языка по коже, неторопливые влажные поцелуи, которыми он покрывал меня с ног до головы в самых сокровенных местах. Мне не с кем было сравнивать, но помня рассказы соседок о том, как торопливо и грубо подчас обращаются с ними другие гости, я могла сделать вывод, что мне и здесь повезло. Больно было, но не очень. Не сравнить с розгами, и уж тем более не сравнить с рвущими тело собачьими клыками. Я даже не застонала, только задержала дыхание. Хуже оказались последующие минуты. Боль ослабла, но не прошла. Кроме этого, мне сразу стало тяжело и очень жарко под навалившимся мужским телом, а мышцы бедер и спины остро заныли от напряжения и непривычной позы. Но все это стоило того облегчения, которое я испытала, когда Ральф шумно выдохнул и на миг судорожно скомкав в кулаке мои волосы, наконец отстранился. Мне думалось, что теперь самое плохое позади, и дальше все станет пусть незамечательно, но нормально. К сожалению, это оказалось не совсем так. В последующие наши ночи с Ральфом боль упрямо возвращалась, хоть и не такая яркая. Дискомфорт, тяжесть, ощущение того, что он слишком велик для меня, тоже остались. Но я научилась с этим мириться. Научилась даже получать что-то вроде морального удовлетворения от того, что способна доставить удовольствие этому мужчине, такому сильному и взрослому, с далекого желанного Запада. Ральф видел, что я не в восторге от нашей близости, и объяснил это тем, что девочки моего возраста не получают от секса того же, что девушки постарше, что у меня пока просто другой гормональный фон, но в будущем все изменится. И мне даже в голову не пришло пожаловаться на то, что он делает мне больно. Я уже достаточно времени провела в оазисе, прониклась его нравами и твердо усвоила: кто платит, тот и заказывает музыку. Ральф – мой хозяин. Он меня купил, и он в своем праве поступать со мной так, как считает нужным. Мое отношение к Доналлу от этого факта никак не менялось, и характеризовалось оно, пожалуй, одним словом – благодарность. Я была благодарна Ральфу, начиная с нашей первой встречи, когда он согласился спасти меня от ужасного Ховрина. Я была благодарна ему за то, что возился со мной пьяный, спасая от отравления, а утром помог разобраться в том, что происходит с моим организмом, и не обиделся на предъявленное ему глупое обвинение. Я испытывала бесконечную благодарность за то внимание и заботу, что Ральф уделял мне каждый раз, появляясь на острове. Наше общение не ограничивалось постельными утехами. Доналл посылал за мной сразу по приезду, невзирая на время суток. И я бежала, бросая все, не потому что слово господина закон, а искренне желая его увидеть. Он никогда не появлялся с пустыми руками, привозил для меня то нарядную вещицу, то набор пастели для рисования, то разноцветные нотные тетради, то глянцевый самоучитель английского языка. Но не это заставляло меня ждать его появления как праздника. Ральф сумел стать мне близким человеком, пусть нелюбимым, но тем, кому я могла доверять целиком и полностью, и который знал обо мне все. Его по-настоящему интересовала моя жизнь до появления в оазисе, мои мысли и чувства, и я охотно доверяла их ему. Мы подолгу разговаривали, уединившись в номере или на крыше айсберга за одним из столиков. Он расспрашивал меня о жизни в тайге, о приюте, о нашем с Еринкой побеге оттуда и последующих скитаниях. Хвалил за смелость и находчивость, журил за неосторожность, сочувствовал утратам, вслух размышлял о причинах и следствиях тех или иных событий. С ним я могла не бояться осуждения, рассказывая о таких поступках, за которые заслужила бы укоризненные взгляды даже от соседок по дому, что и сами были далеко не безгрешны. А Ральф лишь смеялся, слушая о пририсованных Иисусу недостающих частях тела и о сгоревшей церкви. Единственное, что осталось ему неизвестным — мои планы побега на Запад. Их я утаила, боясь, что такое признание Ральф может принять за просьбу о помощи, и подумать, будто я держала это в уме с самого начала, что именно за этим подошла к нему в первый раз, а все другие причины были лишь предлогом. Допустить такого я не могла. Мнение Донала день за днем незаметно становилось определяющей ценностью в моей жизни. При этом меня совершенно не смущало то, что про самого Ральфа я почти ничегошеньки не знала. Не знала даже, как называется страна, из которой он приезжает, и каким образом это возможно при железном-то занавесе. Не знала, по каким делам он так часто бывает на Руси. Наверняка ведь не только за тем, чтобы отдохнуть в оазисе. Чем занимается, как зарабатывает на жизнь явно немаленькие деньги, раз сумел заплатить за меня впечатляющую даже по местным меркам сумму и оставить с носом Ховрина, считающегося одним из самых дорогих завсегдатаев острова. Задавать вопросы мне и в голову не приходило. Я хорошо помнила совет Аси — никогда ни о чем не спрашивать гостей. Да и некий вкрадчивый голосок внутри, не голос без слов, а скорее еле слышный шепот, подсказывал, что ответы на эти вопросы могут мне не понравиться. Поэтому я не искала от добра добра, а довольствовалась своим новым положением. Тем более, что на текущий момент оно было не самым плохим, ведь я не только попала в элиту, став одной из девочек айсберга, но и оставалась бэк-вокалисткой местной музыкальной группы. Репетициям в группе, а также освоению новых музыкальных азов я посвящала дни и ночи без Ральфа. Ночные выступления перед гостями уже стали для меня обыденностью, и теперь было смешно вспоминать, в какой ужас меня привела новость о назначении на это место. Зарабатывать на этом чаевые, как зарабатывала Еринка танцами, не получалось, но я не унывала. Алла по моей просьбе узнала у Ирен, что мой долг оазису почти погашен благодаря Ральфу. Оставалось всего ничего, и я решила, что задумаюсь об этом, когда у Яна выйдет уговорить отца повторно купить ему Еринку. Тогда мы бы смогли рассчитать все так, чтобы закрыть наши задолженности одновременно, а дальнейшее пока не планировали. С нетерпением дождавшись купального сезона, я, наверстывая упущенное в прошлом году, когда свежие раны не позволяли мне отдать должное морю и солнцу, целые дни проводила на пляже. Читала лежа на шезлонге, училась плавать брасом, а когда появлялся Ральф, тащила его гулять вдоль берега. Было приятно идти с ним за руку на виду у всех. И ныряла с его плеч в накатывающие волны. Однажды он устроил нам прогулку на катере в открытое море, где мы пили шампанское, видели дельфинов и целовались на палубе под палящим солнцем. Последнее сделало это приключение особенно приятным, учитывая то, что обычно Ральф никогда не целовал меня просто так, без намерения перейти к чему-то большему. А мне нравилось с ним целоваться. Будь моя воля, я бы любую нашу близость свела к поцелуям да объятиям, без того остального, что причиняет боль. В другой раз мы ныряли с аквалангом, и это стало одним из самых удивительных впечатлений моей жизни. Стало бы, наверное, и одним из самых счастливых. Не вспомни я, скользя под водой за руку с Ральфом, о темной глубине русалкиной ямы. Интересно, как это? Все время обитать здесь, в зеленоватой толще воды, в прохладе и невесомости. Мы с Еринкой больше не говорили о том случае, когда она увидела в ночном море нечто странное и страшное. Делали вид, будто ничего такого не было. Но я заметила, что подруга прошлым летом, использовавшая любую возможность, чтобы окунуться в соленые волны, теперь ведет себя иначе. Яринка старалась купаться только в компании со мной или с Яном, или на худой конец просто неподалеку от других отдыхающих. И никогда после захода солнца. После захода солнца она даже не приближалась к воде, так что наши прогулки под звездами вдоль полосы прибоя остались в прошлом. Да и гуляла я теперь чаще с Ральфом. В одну из таких прогулок мы подошли и к русалкиной яме. Ральф носил дорогую обувь, и я не повела его по камням, остановилась на границе песка и гальки. Указала пальцем на вздымающийся у темных глыб прибой и коротко поведала местную легенду об утонувших девушках. Я ожидала, что он ответит что-нибудь насмешливое, даже циничное. Как-то убедит меня в том, что все это не более чем сплетни, девчачьи страшилки, в которые смешно верить. Но Ральф не сделал этого. Он, прищурившись, смотрел на каменистую часть берега, резко обрывающуюся в неведомую глубину, и молчал. Больше мы с ним к русалкиной яме не ходили. Но в целом конец весны и начало лета выдались для меня почти безоблачными. То, чего я боялась больше всего — дебют, аукцион и последующая за этим передача меня во временную собственность чужому мужчине — осталось позади и оказалось вовсе не страшным. У меня была Яринка, у меня был Ральф и надежда на скорое освобождение от долга, а значит, и от самого оазиса. Для того, чтобы чувствовать себя почти счастливой, этого пока хватало. Общую картину слегка омрачили лишь два эпизода. Во-первых, Ирен. С того дня, когда мой аукцион закрылся, не успев толком начаться, она не интересовалась мной, а при встрече отвечала на приветствие сухим кивком, а то и полным раздражения взглядом. Я пыталась расспросить соседок о том, что могло послужить причиной моей опалы, но они недоуменно пожимали плечами. Только Алла отшутилась, сказав, что, наверное, управляющая сама положила глаз на Доннелла. И, устав гадать, я решила плюнуть на Ирен, тем более что в ближайший оплаченный Ральфом год она никак не могла мне навредить. Во-вторых, Ховрин. Он покинул остров сразу после того, как ему не удалось заполучить меня на аукционе, тем самым посчитавшись с Ральфом за какие-то их давние конфликты. Но в конце мая появился вновь. Я встретила его, когда после очередного выступления в айсберге решила уйти спать пораньше, пользуясь своими правами девочки при постояннике, которая может не работать, если не хочет. Переоделась в гримерке, вышла на крыльцо и там в мигающем свете неоновой вывески увидела курящего Ховрина. На тот момент, благодаря Ральфу, я уже успела оттаять от всех страхов, связанных со своей беззащитностью, перед произволом гостей, и не дрогнула. Даже учтиво кивнула ему, все-таки мы были знакомы, пусть и не самым приятным образом, а вежливость никто не отменял. Но Ховрин, как выяснилось, думал иначе. Он бросил окурок на ступени крыльца и шагнул ко мне с такой удивительной для его комплекции стремительностью, что я не успела отшатнуться и опомнилась только, когда короткие пальцы силой сомкнулись на моих плечах. «Ах, вот ты где!» — прошипел Ховрин, обдавая меня густым амбре, табака и алкоголя. «На ловца и зверь бежит!» Я не испугалась и сейчас, зная правила оазиса и понимая, что, согласно им, никто, кроме Ральфа, не имеет права меня и пальцем трогать. Ховрин в том числе. Я не его. «Отпустите, мне нужно идти». Я попробовала стряхнуть с себя чужие руки, при этом не сумев скрыть брезгливую гримасу, невольно исказившую лицо. Видимо, она и вывела Ховрина окончательно. Усилив хватку, он вдруг затряс меня, как тряпичную куклу, так, что ночные огни оазиса заплясали перед моими глазами. «Что, шкура, думала ты самая умная?» Брызги слюны полетели мне в лицо. «Думала, я не узнаю, как ты с Доннеллом сговорилась, чтобы меня кинуть. Смешно вам было?» Нападение застало меня врасплох. Я не могла оказать сопротивление, не могла даже ничего ответить. Зубы лязгали, голова моталась взад-вперед, из горла вырывались лишь нечленораздельные звуки. А Ховрин заводился все сильнее. Ишь, находчивая. Но ничего, я, бля, знаешь, какой терпеливый. Думаешь, ты Доналлу очень нужна? Второй раз он за тебя платить не станет, не жди. Зато я тут как тут. Помощь пришла с неожиданной стороны. Охранник, дежуривший в холле айсберга сквозь стеклянные двери, углядел на крыльце нашу возню и счел нужным вмешаться. «Сударь!» — услышала я над собой его голос. «Сударь, не надо! Отпустите ее!» Пальцы Ховрина, на тот момент наверняка уже украсившие мои плечи синяками, внезапно разжались. Я едва не упала, потеряв опору. Голова кружилась от тряски и увидела, как охранник, рослый молодой парень, стриженный под ноль, вежливо, но надежно удерживает Ховрина, обхватив ручищами поперек туловища. Ховрин зашелся истеричным хрипом. «Что себе позволяешь, барбос? Лапы убрал! Да я тебя уничтожу! Завтра же отсюда вылетишь!» «Сударь, успокойтесь!» — пытался увещевать его охранник, не ослабляя хватки. «Эта девушка не работает. Вернитесь в зал. Там можете выбрать любую». «Сгною!» Ховрин сорвался на виск. «По миру пущу, халуй! Да ты знаешь, кто я?» Поверх его дергающегося плеча охранник посмотрел на меня и резко мотнул головой в сторону. «Уходи». Я не заставила просить себя дважды. Бегом бросилась вниз по ступеням, а затем в ближайший проулок, слыша за спиной затихающую ругань Ховрина. И перешла на шаг только возле нашего домика. Оглянулась, погони не было, стояла тишина. Оставалось только надеяться, что для отважного охранника эта стычка не будет иметь последствий. Тем более, что поступил он, прямо скажем, нестандартно. В Оазисе охранники редко заступались за девушек, соблюдая главное здешнее правило — клиент всегда прав. Конечно, да совсем уж смертоубийства старались не доводить, но считалось, что нет ничего страшного в том, что гость сбросит пар, отвесив кому-нибудь из девиц пару-другую тумаков. Для того мы здесь и нужны, издержки профессии, чего уж там. Зачем же сегодняшнему секьюрити нужно было защищать меня? И только взявшись за ручку двери нашего домика, я задалась еще одним вопросом. А почему Ховрин сказал, что я сговорилась с Доналлом? Откуда ему это стало известно? Я спросила об этом у самого Ральфа. Мы лежали в постели в номере, освещенном лишь беззвучно работающим телевизором. Как всегда, после нашей близости я испытывала двойственные чувства. С одной стороны, тщеславное удовольствие от осознания его потребности во мне, пусть даже потребность эта была сведена к сексу. С другой — облегчение, что все осталось позади. Сексуальные вкусы Ральфа были весьма разнообразны и изощрены, отчего в процессе я уставала так, словно опять совершала побег из приюта по ночным лесам. Но тем приятнее потом было отдыхать, положив голову на твердое мужское плечо. В такие минуты мы всегда о чем-нибудь неспешно беседовали, и сейчас я решила использовать их для рассказа о выходке Ховрина. Ральф выслушал молча, лишь его плечо под моей щекой затвердело еще больше. Голос, однако, прозвучал расслабленно. «Не бери в голову, худышка. Он бесится от бессилия, да и пьяный был наверняка. Потом и не вспомнит». Ральф редко называл меня по имени. Для него я была худышкой или лесной малышкой, но чаще всего лапкой, за пушистые сосновые лапки, украшающие мое тело. А если вспомнит? Я покрепче прижалась к теплому боку Ральфа, неосознанно ища защиты от всех страхов. Он же ездит сюда уже много лет. И будет ездить. А через год, когда я снова стану... ничья. Ему ничто не помешает купить меня. Ральф чуть повернул голову, небрежно чмокнул меня в макушку. «Не бойся, лапка, когда истечет этот год, мы что-нибудь придумаем». Я благодарно потерлась носом о его плечо и действительно перестала бояться. Донал был не из тех людей, кто бросает слова на ветер. Кроме того, я безошибочно женской интуицией понимала, что не безразлично ему. Ни о какой любви тут, конечно, и речи не было, но он определенно чувствовал за меня некую ответственность. Это выражалось в той заботе, которой я была окружена, в привезенных подарках, в оставленных на карманные расходы деньгах, в желании сытнее накормить и теплее одеть, в тревожных вопросах о самочувствии, если я, как ему казалось, выглядела нездоровой. Поэтому и сейчас у меня не было повода усомниться в его словах. Конечно, я не тешила себя иллюзиями в духе истории Золушки. Глупо было бы даже допустить мысль о том, что Ральф Доннелл заберет меня к себе, в далекую страну, на желанный Запад, и сделает своей, если не женой, то хотя бы подругой, любовницей, кем-то равным ему самому. Ведь сейчас, как ни назови, но по сути я являлась его наложницей и понимала, что, скорее всего, это не изменится. Поэтому самое большее, чего могла желать, — его помощь с моим долгом, если тех денег, что я успею заработать здесь в ближайший год, вдруг не хватит. Мне казалось вполне реальным, что Ральф согласится купить меня еще на несколько месяцев, сколько бы их ни понадобилось для погашения остатков задолженности. А потом... Признаюсь, как бы я ни была благодарна Доннеллу за все, что он для меня делал сейчас, но в моих планах после Оазиса для него места не оказалось. Там были Еринка, возможно, ее Ян и, конечно, Дэн, которого мы надеялись разыскать. Если повезет вместе с Михаилом Юрьевичем и остальными другими, кого нам так и не удалось встретить в назначенное время на перекрестке дорог. Ральф шевельнулся рядом, высвободил плечо, повернулся на бок и осторожно провел ладонью вдоль моего тела. Я вытянулась, принимая ласку, и дурашливо мурлыкнула, млея от удовольствия. В минуты секса Ральф был со мной, если не грубым, то довольно бесцеремонным. Он мог вертеть меня как куклу, стискивать до синяков, наваливаться всем весом, но зато в любое другое время обращался очень бережно и нежно, почти трепетно. Словно был не присытившимся 40-летним мужчиной, знавшим много женщин, а романтичным мальчишкой вроде Еринки Новояна. «Лапка, а что Ирен?» — спросил он, продолжая гладить меня по спине и бокам, как приблудившегося котенка. «Ты говорила, она злится на тебя». Я помедлила с ответом, пытаясь вспомнить, когда могла сказать такое, но не преуспела. Да и какая разница? «Злится. Главное, непонятно за что. С тех пор, как...» И незаметно для себя я рассказала Ральфу про утро, когда Ирен явилась к нам в домик и сообщила мне о закрытии аукциона, при этом чуть не испепелив злобными взглядами. А затем и про то, как изначально она была воодушевлена моим преображением, своим самым креативным проектом. И еще раньше, когда сказала мне, что интуиция ее никогда не обманывает, и раз уж она в свое время потратила деньги на полуживую, изуродованную собачьими клыками невзрачную девчонку, то значит, однажды они окупятся с лихвой. Через несколько минут Доннелл знал все о моих отношениях с управляющей Оазисом, от нашего знакомства в палате клиники до последней случайной встречи на улице, когда Ирен прошла мимо, не удостоив меня даже кивком. Так у меня с ним происходило всегда. Хоть я и не понимала, как это получается, но Ральф задавал один единственный вопрос, а я начинала выкладывать все подряд, как на исповеди. Сейчас я надеялась, что он увидит что-то упущенное мной и укажет на возможную причину недовольства Ирен. Но Доннелл лишь усмехнулся. «Не обращай внимания. Ирен — вздорная бабёнка, и разобраться в ее тараканах способен не каждый. Перебесится». Почему-то меня насторожило то, что он назвал управляющую по имени, и я осторожно спросила. «Ты знаешь Ирен?» «Могу я, в конце концов, тоже задавать вопросы?» «Оказалось, что могу». «Знаю», — равнодушно подтвердил Ральф. «И довольно давно. Одно время у нас не было что-то вроде общего дела». «Правда?» Я даже приподнялась на локтях, но удивилась не близкому знакомству Ирен и Ральфа, а тому, что, насколько я знала, женщина на Руси никак не может иметь своего дела. «Не здесь». На этот раз Ральф помедлил с ответом, явно раздумывая, стоит ли мне что-то объяснять. «Тебя никогда не удивляла ее манера величать себя Ирен, а не Ириной?» «Не может быть!» Теперь я испытывала странную смесь зависти и злости. «Ирен с запада?» Ральф кивнул, и я порывисто села на постели, засопев от возмущения. «Это неестественно, моложавая стерва жила на западе и променяла такую жизнь, свободную, в которой у нее могло быть все, что угодно, на деньги, заработанные похищением и продажей в рабство девушек!» Ральф протянул руку, легко уложил меня обратно, прижал к себе. «Забудь про Ирен. Она для тебя больше не авторитет. Пусть злится, сколько влезет». Его движение было властным, голос твердым, и я поняла, что разговор окончен, что задавать вопросы на эту тему больше не стоит, и промолчала. Но не забыла ни слова из уже сказанного. Безоблачная, почти безмятежная жизнь продолжалась до начала июля, а потом была нарушена самым ужасным образом. В один из вечеров я оставила Ральфа ужинать в ресторане, а сама забежала домой переодеться перед очередным сольным выступлением в Айсберге и обнаружила в нашей комнате Еринку. Растрепанную, в порванной одежде, с окровавленным лицом.